Алексей Николаевич Толстой говорил: «Василий, ты абсолютно несчастный человек. Дело в том, что ты никогда не бывал на спектаклях с участием Качалова. Ты же великий актер, ты целый театр, и ты единственный, кто этого не знает. Мне жалко тебя». И Качалов говорит: